Глава третья. Элейн подняла голову и увидела, что перед ней стоит очень высокий мужчина крепкого телосложения. В тусклом свете бортовых огней было сложно разглядеть детали его внешности, но лицо этого человека показалось женщине отталкивающим. Мужчина был явно зол и смотрел на свою пленницу с отвращением. Он перевел взгляд и многозначительно посмотрел на уже поднявшихся на борт горе-похитителей, один из которых рассеянно заговорил. «Простите, капитан, мы не ожидали сопротивления». «Я не просил привести на борт проститутку. Я просил доставить на судно доктора», — произнес капитан низким, спокойным голосом. Однако в глубине этого видимого спокойствия ощущалась жесткость. Элейн поняла, что мужчина был сильно недоволен своими подчиненными. «Это и есть доктор, капитан», — отчеканил второй похититель. «Местные сказали, что доктор Маквей — лучший врач в округе. То, что эта женщина, нам стало известно только при встрече с ней». «Лучший врач? Вы, должно быть, шутите. Наверное, в Фалмуте совсем плохо с медициной, раз там доверяются женщине», — уничижительно глянув на гостю, проронил капитан. Подобная реакция уже была знакома Элейн. Десяток лет минуло с тех пор, как женщины стали получать профессию врача. Однако общественность все еще не хотела принимать тот факт, что представительницы слабого пола способны учиться наравне с мужчинами. В кругах элиты до сих пор можно было слышать толки о том, что женский мозг примитивен и плохо развит, а образованная жена не способна выносить и родить здорового наследника. Видимо, капитан придерживался такого же мнения. Он снова посмотрел на свою пленницу, будто решая, что с ней делать. «Ладно», — проговорил мужчина, — «думаю, что предстоящая миссия именно такому врачу и под силу». Элейн показалось, что тень грусти промелькнула в этих словах. Женщина наконец поняла, что сбежать ей не удастся. Сейчас она могла только попытаться сохранить остатки своей гордости и чувства собственного достоинства. Не желая выглядеть жалким комком страха, мисс Маквейн начала медленно подниматься на ноги. Никто ей не препятствовал. Одеревеневшее от страха тело плохо слушалось, но Элейн сумела заставить себя выпрямиться. Капитан еще раз внимательно осмотрел доставленного ему врача и, цинично усмехнувшись, констатировал. «Ну, красавицей вас не назовешь. С такой внешностью не так опасно находиться в компании моряков». 30-летняя Элейн знала, что никогда не отличалась красотой и не была избалована мужским вниманием, но еще никто не отзывался о ее внешности так прямо и грубо. Поначалу женщина даже не знала, оскорбляться такому замечанию или радоваться, что она находится в относительной безопасности. Неожиданно все ее негативные эмоции, пережитые за этот вечер, слились в один неконтролируемый приступ ярости. «Ваше впечатление полностью взаимно», — выпалила Элейн и, размахнувшись, со всей силы отвесила обидчику звонкую пощечину, о чем тут же пожалела. Собравшиеся на палубе моряки словно по команде затихли. Вокруг воцарилась неестественная зловещая тишина. В глазах капитана блеснула неприкрытая злоба, а его губы сжались в тонкую линию. Сделав всего лишь полшага, мужчина оказался настолько близко к Элейн, что у той затряслись поджилки. Перед нависшим над ней гигантом невысокая, хрупкая женщина ощутила себя крошечной и абсолютно беззащитной. Маквей проклинала себя за глупую и совершенно неуместную несдержанность. Но что-либо менять было уже поздно. На горло женщины опустилась тяжелая, холодная рука капитана. Пальцы мужчины начали медленно сжиматься. Элейн ощутила леденящий душу ужас. Этот человек готов задушить ее прямо сейчас. Маквей почувствовала боль. Ей становилось трудно дышать. Хватая ртом воздух, женщина смотрела мучителю в глаза и не видела в них ни капли человечности. Элейн отчаянно царапалась и старалась сбросить руку противника. Но все ее попытки высвободиться оказались тщетными. Собрав остатки сил, мисс Маквей прохрипела. «Я не могу дышать. Если вы сдавите еще, то вам придется искать другого доктора». До командира корабля быстро дошел смысл сказанных его жертвой слов, и он отпустил женщину. Закашлившись, Элейн опустилась на палубу, но капитан схватил ее за локоть и заставил подняться. Подтолкнув пленницу к морякам, мужчина приказал: «Отведите ее к Итану. Я подойду, как только переоденусь».